Дальше по небольшой речке Ташлык, пересекая реки Арбузинку, Мертвые воды, Еланец, Громоклею, Висунь, Ингулец. Граница подходила к Днепру, около устья Каменки, к северу от Кизикермане, и дальше по рекам Конские воды и Берда до Миуса и Дона. Сейчас, после Кучук-Кайнарджийского мира, граница сдвинулась к Южному Бугу, до польских рубежей. Почти все побережье Таганрогского залива стало свободным. Там были восстановлены Таганрог и Азов. Стала строиться Днепровская и Южнобугская укрепленные линии. Россия получила право иметь свой флот на Черном море. Во время войны приступили к созданию Донской флотилии, способствовавшей завоеванию Крыма. А еще до войны, в 1764 году, из Новой Сербии, казацкой новослобожанщины, славяно-сербии и украинской линии, части бывшей гетманщины, была образована Новороссийская губерния. В 1774 году ее губернатором был назначен Потемкин, потом была образована отдельная Азовская губерния, а вот сейчас говорят, что их снова объединят в одно Екатеринославское наместничество. Сюда, на эти пустые доселе земли, приглашали семьи государственных крестьян, которые платили сбор, но и комплектовали гусарские и пекинерские полки. На заселение приглашали всех, даже беглых селян и запорожцев, украинских посполитых, военных нижних чинов. Беглым объявлялось прощение, личная свобода и временное освобождение от податей. Помещичьи, крепостные, центральных и малороссийских губерний, прослышав о земле, стали бежать от своих хозяев. В ответ на жалобы помещиков Потемкин давал согласие разобраться и обещал бороться с крестьянскими побегами, но сам из-под тишка поощрял переселенцев и беглецов и заявлял, что являющимся разного звания помещикам с прошениями о возврате бежавших в бывшую сечь запорожскую крестьян объявить, что, как все живущие в пределах того войска вступили в военное правление и общество, то и не может ни один из оных возвращен быть. Землю тут раздавали щедро, особенно если дворяне, бывшая запорожская старшина, военные чины, купцы, архивариусы, регистраторы и прочие зажиточные люди приводили с собой поселян. За вербовку награждали лиц всякого звания воинскими чинами. Кременчугский купец Фалеев за это вначале большие земли получил. В 1779 году чин премьер-майора, а еще позднее дворянское звание. «Ох уж эти русские купцы!» — подумал Ганнибал. Они ни армянским, ни еврейским, ни французским, ни греческим не уступают в хватке. Но французы и греки обходительнее, а еврейские пронырливее, пожалуй, будут. И он продолжил рассказ о том, как за 7 лет тут, в Причерноморье, построено 10 городов. А ведь южнее Запорожья, тут и был-то один городок, крепость святого Дмитрия Ростовского, или просто город Ростов, а сейчас Эвана... Таганроги строят верфи, восстановили Петровскую гавань, построили адмиралтейство, купцы спроворили канатную фабрику, проводили знатные ярмарки, куда приезжали из Воронежа, из Волги, из Полтавы, заглядывали торговцы даже из Речи Посполитой. Рос и Ростов, где тоже построили верфи. Керчь была забита купцами из греков, армян, грузин, евреев и албанцев. Устье Берды построили Бердянскую Петровскую крепость. Всем памятна была операция генерала Суворова по вывозу христиан из Крыма. Тогда, в 1778 году, чтобы лишить крымского хана денежных доходов, вот сюда, в устье Кальмиуса, вывезли греков, торговцев, ремесленников и построили город Мариуполь. А крымские армяне в низовьях Дона построили город Нахичевань. В нем уже сейчас больше 300 каменных домов, купцов, ремесленников и мещан. И что дивно, 180 каменных лавок, крытых черепицей. Хорошо спланированы и подстроены города Никополь, Павлоград, славна своими ярмарками и Луганская слобода. Задумали и строят в Ахтиярской бухте город и порт Севастополь. Ну, а наш город растет не по дням, а по часам. И порт выстроили, и верфь. И сам город принимает все больше жителей и гостей. Я тут, с гордостью сказал Иван Абрамович, все знаю. Все при мне строилось, многого добились, многое успели, многое потеряли, С горечью закончил он.